Доживет флот. Расходы чрезмерные. Нет, ваше императорское высочество, не согласился Сухотин. Не богато, а тяжело. 800 человек в госпиталях, 28 умерло. И просим вас исходатайствовать нам помощь, а их семьям воспомоществование. Павел задумался. Он не знал, главное это или второстепенное флот, хотя и был приписан к нему. По совету Панина он хотел обо всем подумать самостоятельно. Тот рекомендовал ему изучать лишь то, на что должно обращать внимание, не отвлекаться в сторону к предметам, не имеющим отношения к плану, не тревожиться тем, что недостойно возбуждать беспокойство. Побольше бодрости, со временем все дается, и терпение, и прилежание. Вести разговор с подданными Павел решил не лицемеря. Еще в Риге он обрушился на беспорядки в военном ведомстве, резко заметил: если бы мне надо было образовать себе политическую партию, я бы мог умолчать о подобных беспорядках, чтобы пощадить известных лиц. Но будучи тем, что я есть, для меня не существует ни партии, ни интересов, кроме интересов государства. Я желаю лучше быть ненавидимым за правое дело, чем любимым за неправое. Вот и этим морякам сказать надо, что не все у них в порядке, не все отлажено. Стал делать замечания, они согласились, ибо где же корабль без недостатков? Стал расспрашивать про тактику морского боя. Они здесь отвечали бойчее и четче. Обратился к Сухотину. Если перед вами вражеская эскадра, как вы выстраиваетесь? В перваторную линию. А если я захочу по-другому? Это невозможно. Объясните. Сие заведено уставом. Ну, а если изменить устав? Невозможно. Ушаков, который чувствовал почему-то неизъяснимое волнение, сделал шаг вперед и решительно перебил Сухотина. Думаю, что сие возможно, ваше императорское величество. На это надо просто решиться. Ну и решайтесь, капитан. С вашей решительностью вам никто этого не запретит. Павел хлопнул в ладоши, снял шляпу и протянул ее камердинеру. «Все, хватит. Голова кружится, и императрице худо. Давайте обедать. Стрельбы отменим». На шканцы начали выдвигать столы, кресла, подавать блюда за блюдом. Капитан и свита отступили в сторону, освобождая место для трапезы. Ушаков отперся о поручни и задумчиво глядел в бирюзовую зыбь Генуэзского моря. Скоро им предстояло снова устремиться вдаль, в опасный и бурный поход, который вернет их домой, на родную землю, в Кронштадт, Петербург, а может и в Рыбинск. Бурнакова, к матери, в отцовский дом, на Волгук. Нежная прохладная ладонь легла на его руку. Он вздрогнул и провел глазами от кончиков нежных пальцев до полураскрытых губ. Сегодня здесь все было необычно. Вдали от отечества на корабле присутствует наследник императорского престола. Его окружили блистательные Салтыков, Юсупов, Куракин, многочисленная свита. Ушаков не удивился бы, если бы на палубу вступила и сама императрица Екатерина, но... Полина, вы... Да, милый Ушаков, я уже несколько минут наблюдаю за вами, а вы не чувствуете моего взгляда. Отвыкли. И она нежно провела по руке капитана. «Я и не привыкал», — с горечью прошептал Федор. «Но позвольте, как вы здесь?» «Я в свете ее императорского высочества с фрейлинами Борщовой и Нелидовой, с ее подругой Тиль. Все в дальней дороге необычно и тяжко, но вот вы...» «И все тяготы путешествия оправданы, как чудесно кругом». Обед для Ушакова прошел в полусне. Он не слышал пусто Павла, веселого гомона свиты и шуток офицеров, а глядел и не мог наглядеться на расплывающиеся голубые глаза, сидевшие напротив, и грустно улыбающейся Полины. У трапа она незаметно вытерла слезинку и подала на прощанье руку. «Это вам, капитан». Кареты запылили и скрылись в оживающей зелени кустов. Ушаков разжал кулак. На ладони лежал маленький красный коралловый крестик. Испытание. Высокий седой граф Иван Григорьевич Чернышов сидел прямо, не сгибаясь, не позволяя себе расслабиться даже в одиночестве. Лишь длинные аристократические его пальцы, постукивая по заполненным цифрами бумагам, проявляли живость мысли. Она же была напряжена и нацелена на флотские дела.